36. Игорь проснулся в смутном настроении. Ощущение того, что Шандец упорно хочет дойти до ручки, не покидало. Хотя, с другой стороны, если посмотреть, ничего плохого не случилось, и даже символически печальные сны последнее время уже не снились. Ирина, правда, пару-тройку раз с автоответчиком беседовала, грубо чуть не угрожала. Но предчувствия не от Ирининых звонков сходили. Эти странные ощущения вообще не от жизни возникали, а так непонятно от чего. Предчувствия? Они же перед чувством, а не после. Вот и жди. Игорь встал с твердым намерением найти оправдание своим предчувствиям. Он очень хорошо знал, успокоение наступает только тогда, когда предчувствия сбываются. А хорошие они или так себе, это вопрос второй. Оправдания начали отыскиваться очень легко. Во-первых, открыв крышку, лежащую на сковородке, Игорь обнаружил белую холодную массу, которую каких-то полчаса назад еще назывался яишенькой. Массу Игорь отправил в туалет. Во-вторых, автоответчик хитро подмигивал своим красным глазом, сообщая, что Игорю кто-то звонил. Ничего хорошего это не предвещало, потому что звонила наверняка Ирина. Игорь автоответчик слушать не стал. Одно дело предчувствие, и совсем другое какую-нибудь глупость услышать, которая наверняка настроение совсем испортит. Походил, переваривая предчувствие. Однако предчувствие голод не утоляли. Тогда чайник на плиту поставил, еще походил. Чайник мерзко засвистел, а кто к Игорь газ выключил, разок свистнул, вздохнул и затих. «Вот так и мы», — подумал Игорь, однако додумать мысль было лень. Кофе растворил, достал с холодильника сыр, съел. Колбасу достал, съел. Кофе к тому времени чуть остыл, выпил. Нашел коробку под названием «Сливочная помадка». В коробке лежала одна конфета в фантике под названием «Вечерний звон». Развернул. Оказалось, что в фантике никакой не звон, а ириска многолетней выдержки. Съел. Ощущение того, что жизнь налаживается, не приходило. Сел за компьютер, начал читать свою статью про НИИ. Читать было скучно, хотя статья вроде получилась неплохо. И написано темпераментно. По сути, все верно. Название тоже придумал хорошее. Во всяком случае, пооригинальнее того, что Ирина предлагала. И извинись перед собакой. Читать все равно не хотелось. Сидел в кресле перед компьютером. Делает, что думает. На самом же деле... грустил, хотя поводов, повторим, вроде бы и не было никаких, ну, кроме предчувствий.